Савета переоделась, пока Прикоп хлопотал, неся на стол угощение, румяную, смазанную копченым салом плацинду с капустой. Тут и Савета снова появилась перед дедом. На этот раз она была в черной блузке, черной юбке и черном платке, отчего резко выделилось ее некогда красивое, а теперь угасшее лицо с лучами морщинок у глаз. «Мама говорит, угощайтесь и добро пожаловать к нам. У нас нечасто, но бывают гости. Товарищ Ургаряну с Эмилией Юстина», — добавил юноша. Дед взял большую подрумяненную плацинду, разломил надвое, но обжег пальцы и уронил ее в тарелку. Савета зарделась от смущения за него. Дед рассмеялся. Засмеялась и она с облегчением. И смех ее был таким же глубоким и гулькающим, как и слова. Ел и молодой турдян, а мать не спускала с него глаз. Майор скорее угадал ее слезы, чем увидел. Она еле сдерживалась, чтобы миг радости длился подольше. «Мой мальчик», — показала она на Прикопы пальцами, и Прикопы, глотая, сказал: «Да, твой. Плохой, порой несправедливый, но всегда твой». Никто не перевел женщине слова собственного сына, и Савета, не понимая, забеспокоилась. «Я не сказал ничего плохого, мама. Я занимаюсь самокритикой не для тебя, а для него. Тебе-то я еще успею сказать, в чем ошибся, а он скоро уедет». От слов, произнесенных с веселым выражением лица, Савета просияла. Она поняла по губам то, что он сказал. Прикопы, хотя обращался к деду, говорил, повернувшись к ней, и женщина чувствовала себя счастливой. «Знаете, я сердился на маму. Может, так оно на роду написано, но смерть Анны изменила меня. Я стал другим. Я и сам не знаю, каким. Раньше мне было очень трудно в чем-нибудь признаться. Теперь я признаюсь, и мне легче говорить то, в чем признаюсь. Может быть, я стал старше, ну, я так понимаю. Ургаряну хотел, чтобы я был ему сыном. То есть, ну, хотел усыновить. Это мне улыбалось. Они люди хорошие, много мне помогали. Он хотел, чтобы я носил его имя, но мама не согласилась. А мне было стыдно, что я родился без отца, и что мать у меня такая, с которой приходится больше молчать. Теперь я понимаю, что зря обижался. Гоняться за новым именем, ребячество, от этого другим человеком не станешь. Наверное, я никогда себе не прощу, что мог обижаться на мать. Она не могла дать согласия. Как она могла потерять единственную родную душу?» Пока молодой человек говорил, Савета все время смотрела на него, сжав губы. Только по их легкому подрагиванию можно было судить, о чем она думает. Лицо ее оставалось неподвижным, как и странно расширенные глаза. Все ее существо впитывало слова сына как подарок, который она так долго ждала. «Скажи ей, что я ее благодарю за прекрасное угощение», — сказал дед, но Прикопы не пришлось переводить его слова. Женщина поняла все и, в свою очередь, прогулькала что-то мелодичное, как песня. Она принесла чистое полотняное полотенце, и дед вытер руки. Поднеся его к рту, он почувствовал запах полевых цветов. «Молодой человек, я рад, что застал тебя здесь. Я хочу, чтобы ты передал матери мои извинения за неожиданный визит. Совершенно особенные причины побудили меня сегодня продолжать расследование в столь ранний час, так что не обижайся, если я воспользуюсь твоим гостеприимством. Я хочу с самого начала подчеркнуть, что ты будешь просто переводчиком. И поэтому прошу тебя, Никто ничего не должен узнать из того,